Глава 30. Приезжие обычно отчаянно цепляются за жизнь в Лондоне. И чем дальше те края, откуда они прибыли, тем сильнее их притягивает эта столица. Дивана вылупилась из яйца в какой-то промозглой арктической тундре, а теперь она стала поистине преданной Лондону обитательницей. И сердце Шей пело от радости при виде силуэта птицы, парящей над лодкой, скрашивая ей путь к Бёрлинду. Дивана надменно скользила в небесной вышине, как будто надежно держала весь город в поле своего острого зрения. А Шей пожелала ей спуститься ниже, отчаянно нуждаясь в дружеской компании в этой печальной поездке. Если бы она знала, что Дивана последует за ней за городские стены, то захватила бы мясную приманку. Сейчас же ей оставалось лишь свистеть и щебетать, призывая птицу вниз. И Дивана, снижаясь, парила над ней большими кругами, а в итоге возникла на носу грибной лодки, с отвращением вглядываясь в речную гладь. «У меня нет ничего вкусного для тебя, девочка», — сказала она. «Только я сама». Дивана, расправив крылья над бризом, вернулась к убийственному созерцанию речных вод. Что-то в этих легких волнах внушало ей опасения. Шей рискнула взглянуть в эти полные ночного неба глаза. «Понимаешь, девочка, бесподобный сегодня дает представление для лорда Мейбсбери». Она подчеркнула это имя так, будто Дивана могла его узнать. Бог знает, что оно из себя представляло. Мальчики крестились при одном его упоминании, и даже Эванс мрачнел, если он начинал разговор. Когда Шей наконец призналась Элюэте, что тайно подсмотрела один частный маскарад, она коротко бросила. «Слава богу, то был не один из маскарадов Мейбсбери». «Да, сегодня он выступит, а завтра у нас будет 10 фунтов». «Не стоит связывать эти два события», — мысленно одернула она себя. «Не знаю, что же лучше, знать или не знать, какие испытания предстояли сегодня бесподобному. Вот уж действительно спорный вопрос». Сам он молчал, когда готовился к выходу в Вороньем гнезде. Его растерянный взгляд блуждал в неведомых далях, пока Бланк делал примерки, одевал и гримировал его. Только они трое знали, куда он направляется. Только так можно было сохранить все вознаграждение в одних руках. Одевшись, он сразу ушел, а Шей и Бланк наблюдали из Вороньего гнезда за уходом бесподобного. Маленькая фигура исчезла в пасти кареты, повернувшись боком, чтобы не помять свои сверкающие крылья, но не оглянувшись назад. И тогда Бланк начал напиваться, напиваясь до смерти в отчаянии, пока не отключился, рухнув на кучу костюмов. «Все-таки лучше было бы знать», — решила она. «Любые страсти предпочтительнее тех образов, что маячили перед ее мысленным взором, едва она закрывала глаза. Кровь и зубы, и огромные волосатые ручищи на тонких запястьях. С самого детства она боялась темноты. Любая тень представлялась ей чудовищным монстром. Ее мысли вновь обратились к Диване. «Обычно ты не летаешь так поздно», — заметила она. «Все равно уже слишком темно, чтобы охотиться. Ты подождешь меня в лодке, пока я доставлю подарки». Она взяла сумку, и Дивана скосила на нее взгляд. «Прости, девочка, там нет мяса, только сладости». Громадные облака рассеяли над ней лучи лунного света. Факелы в Бёрлинде не горели, сгнив прямо на палках. Но земля под ногами затвердела. Она не заметила никаких следов охраны и едва ли хоть в одном доме горел свет. Тем не менее, она на всякий случай пошла кружным путем. Их дом опустился на землю. Должно быть, Лонан не мог больше подниматься на дерево. Всего 10 ступенек. Закрыв глаза, она вспоминала, как в детстве он носил ее наверх, одной рукой держать за лестницу. Покачивая ее на руке, он делал вид, что роняет ее. И едва она сжималась от страха, хватал ее за запястье. Он совсем исхудал. Его растрепанные волосы белели, как покрытая инеем трава. Она прятала для него подарки в тех местах, где, как она думала, он сможет найти их, в отличие от гостей. Сушеный абрикос устроился в его башмаке. Нефритовый голубок скрылся под лезвием его мясного ножа. Монеты и сласти торчали из каждой трещины и щели. Вернувшись в лодку, она сказала Диване, спокойно сидевшей на носу. «Он не узнает, что подарочки от меня, но будет знать, что кто-то думает о нем каждый божий день». На его лицо упала прядь волос, и когда она заправила ее за ухо, он пошевелился. Не открывая глаз, он три раза покачал головой. «Нет, нет, нет», и потянулся к ней. Она взяла его за руку, хрупкую, как ветка. Пусть он думает, что она Ава, какая ей разница? Она пригладила упрямый хохолок его волос, и он снова покачал головой. Она вытащила из глубин своего существа голос матери. «Тш, милый, все хорошо, спи спокойно». Так ведь они, взрослые, разговаривали друг с другом. Он успокоился, открыл слепые глаза, они что-то поискали и опять закрылись. «Спасибо, мама», — прошептал он, улегшись обратно, и почти мгновенно снова уснул. Пока Шей навещала отца, Дивана слетала в их сети. Позже она снова ждала на носу, но теперь в ее клюве трепетала дичь. Когти окрасились кровью, а возле ног Шей лежало идеально белое крыло. «О, девочка!» — вздохнула Шей. «Алая кровь, белая плоть, треск костей и сухожилий. Бесподобный».